Глава 8. Лика даже растерялась от такой пугающей откровенности. Трагедии иногда случаются, это закон жизни, но пока они не касаются лично тебя, нет желания участвовать в чужом горе. Тем не менее, заметив потемневший взгляд владельца отеля и мрачные нотки в недавно веселом голосе, девушка почувствовала, что перешла некую опасную грань. Но ей почему-то не хотелось отступать. Даниил был загадкой, интересным и непонятным человеком, какие ей прежде не встречались, и она сказала: «Мне очень жаль. Как давно не стала вашей матери?» «Она умерла 15 лет назад. Она была русской, успела привить мне любовь к этому языку, а потом моим воспитанием занималась бабка по линии отца. А что же ваш отец? Совсем не общался с вами?» «Он с утра до вечера занимался бизнесом. Этот отель – одно из его выгодных приобретений. Перед смертью он завещал его мне». «Понятно», – Лика склонила голову на бок. «А как получилось, что русская вышла замуж за коренного турка? Это красивая история любви?» «Любви? Смотря, что вы вкладываете в это слово. Скорее, личные интересы и обычный курортный роман. Мама была прекрасна и очаровательна. По словам моей бабки, за ней мужчины бегали толпами даже в России. Но холодный русский климат ей не подходил». «О, я прекрасно понимаю вашу маму. Я живу в Вологде, и порой мне кажется, что зима бесконечна», — вздохнула Лика. «А вы бывали в России?» Мужчина на секунду замешкался, словно он хотел сказать что-то, но передумал. «Конечно, мне приходилось там бывать. Я люблю Россию, особенно большие города, такие как Петербург и Москва. Есть на что посмотреть и где погулять». «А я вот ни разу не была ни в Питере, ни в Москве. Прямо завидую вам», — вздохнула Лика и протянула ладони к бумажному стаканчику с молочным коктейлем. «Не беда, у вас все еще впереди», — улыбнулся Даниил, и Лика, заглядевшись на его лицо, не заметила, как соприкоснулась с ним пальцами правой руки, потянувшись за коктейлем. В следующую минуту она ощутила волну необъяснимой радости, прокатившуюся по всему телу. Словно глоток шампанского, ласковое тепло окутало ее с ног до головы, как волна Южного моря. На секунду потерявшись в ощущениях, Лика, очнувшись, резко отдернула руку. И сразу заметила ошеломленный взгляд Даниила. Проследив за его взглядом, девушка заметила на своем пальце алую нить, завязанную узелком. Конец нити тянулся через весь стол и заканчивался на указательном пальце правой руки Даниила. «Что это? Откуда эта нитка?» — спохватилась Лика, попытавшись сдернуть ее с пальца, но, к своему удивлению, схватила пустоту. «Лика, успокойтесь, пожалуйста, это всего лишь иллюзия. Вы что, фокусник?» «Нет, я ее не создавал. Такая нить обычно связывает избранных, правда, не совсем людей. Если хотите, я сделаю так, что вы больше не увидите эту нить». «Ничего не понимаю», — растерялась Лика. «Не совсем люди. Это вы о чем? И откуда вы знаете, как избавиться от этой странной нити?» «Не избавиться, а помочь вам уменьшить тяготы истинного зрения. Возможно, вы уже видели нечто странное или что-то необычное». Лика тут же вспомнила исчезнувшие на глазах качели и слабо кивнула. «До приезда в Турцию ничего такого не было, но вчера и правда случилось нечто странное. Вероятно, истинное зрение только начинает просыпаться в вас. Если хотите остановить этот процесс, я могу вам помочь. Но не за один раз. Потребуется некоторое время, чтобы мои шаманские способности принесли плоды». «Так вы шаман?» — улыбнулась девушка. «Есть немного, но не слишком сильный. И все-таки я могу, например, это». Дани щелкнул пальцами, и нить, соединяющая их, исчезла. Лика даже забыла закрыть рот от удивления. Интерес к странному красавчику возрос, но вместе с ним появилось чувство, что ей стоит держаться от этого колдуна подальше. И вообще, лучше немедленно вернуться в Вологду, пока она окончательно не усомнилась в своем рассудке. «Я не уверена, что мне нужна ваша помощь. Простите, но я, пожалуй, пойду. Нехорошо себя чувствую». «Лика, Я надеюсь, вы передумаете, и я хотел бы познакомиться с вами поближе», — огорчился мужчина, задумчиво повертев в руках ее стакан с коктейлем. Лика лишь прибавила шагу, скрывая смятение, в которое ее повергла эта встреча.